Давайте еще. Встаю с рассветом, одеваю, что попало, и каждый божий день звонит моя мама. Она переживает, чтобы я не попал в секту. На кухне бардак, на столе лежит сало, а также портвейн, и вот она спала. Моя стипендия зависит от решения сверху. В руках медиатор, я бою под столом, это все студенческий рок-н-ролл. Моя кровать находится слева, а справа подруга лежит как полено. В маршрутках подняли проезд, и водители злые. Ох, злые они! На улицах бродит месяц ноябрь, а значит скоро сессия, это будет декабрь. Но на ведь все равно мы ребята простые. Но если вдруг когда-нибудь ты скажешь мне «Прощай, мой друг», и я тебе отвечу тоже прощай. Я только крикну: Виталя, наливай. Сегодня я снова гуляю, где попало. В кармане денег нет, пусто, но сначала мне надо найти банкомат, чтобы денежки были, чтобы были они. На улицах бродит гриб поросачий, а люди смотрят косо и даже не зрячу. Видя, у нас отойдут, но ведь мы не больные. В руках медиатор, я бою под столом, это все студенческий рок.